Петров, к доске. Книга вторая, глава 1. Алексей, ты уже почти мужчина. Нет, не почти. Ты, Алексей, мужчина, старший в семье. Тебе надо понимать, мать у тебя одна, ее нужно беречь. А ты такие кренделя исполняешь. То в милицию загремел, то в школе не лады, то теперь вот под машину прыгнул. Ну разве это по-мужски? Нет, нет, Алексей, это не по-мужски. Спас девочку, хорошо, но сам зачем под колеса? Мать чуть инфаркт не схлопотала. Я покосился на сантехника, идущего рядом со мной. Вот уж кому нотации читать, так точно не дяде Лене. Его дурь всему району известна. Уж он что исполняет, мне до такого расти и расти. Но, естественно, я промолчал. Тем более дядь Леня натурально вошел в раж и почувствовал себя этаким педагогом-самоучкой. Он бубнил все эти поучительные речи с того момента, как мы с ним вышли из дома, из моего, между прочим, дома. Возникает логичный вопрос, с какого перепуга я среди белого дня иду по району в компании дяди Лени и тащу его рабочую сумку в руках. А я расскажу. Дело в том, что теперь мое расписание выглядит следующим образом. Я пришел из школы, пообедал, потом появился дядя Леня и забрал меня с собой на работу. Зачем? Чтоб я не имел возможности заниматься всякой ерундой. Угадайте, кому пришла столь удивительная идея в голову? Конечно, матушке. Хотя я подозреваю, она подобным образом хотела убить двух зайцев. И сынок при деле, и кавалер к роли отца привыкает. Причем, есть подозрение, что второй убитый заяц будет пожирнее. Но чисто официально, по версии родительницы, так выглядел очередной вариант трудотерапии, которая должна сделать из меня человека. Совершенно непоколебимая вера в целительную силу физического труда. Да и в милицию рановато. Вот я в твои годы, дядя Леня, не договорив, смущенно замолчал. Видимо, пример был не самый лучший. Однако тут же сантехник выкрутился, перескочив немного на другую тему. Загубишь себе жизнь, а потом уже ничего не исправить. В общем, нельзя в милицию, Алексей. Нормально так вышло. Главное, то, что я в опорник при его прямом участии попал, это мы опускаем. Если бы не настойчивое желание сантехника спасти кота, который теперь еще и живет у меня под боком, ни черта бы не произошло. Что в школе не лады коллективные, а не я один, идиот, тоже не учитываем. А машина? Вообще-то я поступил как нормальный человек. Варианта было два. Либо стою, ничего не делаю и смотрю, как Дейву долбанет Волга Ромовых, либо что-то предпринимаю. Второй вариант показался мне более адекватным. Ну и плюс рефлексы. В первую очередь, конечно, сработали они, а уже потом включилась голова. Я кинулся к Наташке, именно в тот момент не до конца понимая, что делаю. Главное, уберечь девочку, а там разберемся. И естественно, ни под какие колеса прыгать не хотел. Так вышло. Я рассчитывал, что успею и Наташку оттолкнуть, и сам проскочу. Не успел. Тачка Ромова-старшего оказалась быстрее, чем мои реакции. Вернее, чем реакции моего подросткового тела. Тоже, кстати, непорядок. Этим вопросом надо заняться. А то, в голове все ладненько лежит. Опыт, информация, навыки, но физически я теперь до этого багажа не дотягиваю. Но прошел лишь день и этот момент уже никто не учитывает. Имею в виду, никто не учитывает, что в мои планы не входил риск жизнью. Тем более, машина не на бешеной скорости неслась. Я лично вообще в своем поступке не вижу чего-то сверхъестественного. Но в глазах окружающих я теперь выглядел героем. Без преувеличения. Меня вроде даже решили в школьной стенгазете сделать главным персонажем выпуска. Типа, спас Дееву ценой своего здоровья. Едва ли не пожертвовал собой. Бред какой-то. По мне, так вся ситуация вышла совершенно нелепой. Это нужно было снимать на камеру. Самый настоящий яролаж. Когда в мое бедро ударила машина, я, как в лучших кадрах боевика, подлетел вверх и шлепнулся прямо на капот, словно заправский каскадер, с той лишь разницей, что подлетел красиво, а шлепнулся плашмя, раскинув руки и ноги в стороны. Пару минут до того, как заглохнуть и остановиться, «Волга» продолжала двигаться вперед. На машине, раскорячившись, с вытаращенными глазами, морской звездой лежал я и орал. В машине с не менее вытаращенными глазами за рулем сидел Рома в средней и тоже орал. В его исполнении это было простое и протяжное «а-а-а». Парень понял, что вообще-то на его капоте сбитый пешеход распластался, и это повергло его в шок. Еще, наверное, ему было очень страшно. Стресс, все дела. Я же выскочил перед ним, как черт из табакерки, И подобного поворота событий Рома в средней никак не ожидал. В отличие от горе водителя я орал не буквы, я орал слова и предложения. Тормози, придурок, стой, млять, тормози, тормози, дебил, жми педаль. Просто, если честно, причиной моего крика был не страх. Ситуации похуже случались, однако имелось весомое опасение, что старший брат Никиты с перепугу или в панике сейчас еще до кучи в какое-нибудь дерево впечатается, а их вдоль дороги стояло немало. Старые, толстые тополя, которых тараном не снесешь, а уж Волгу они просто без передней части оставят, да и все. Где-то в стороне тоже кто-то орал. Судя по голосам, это была Деева, потом какая-то женщина, проходившая мимо, и физрук, который именно в этот момент благополучно топал на работу. Буквально следом подключились еще прохожие. Когда машина остановилась, все эти люди бросились ко мне, а я, что удивительно, был совершенно цел. Бедро болело, да, но, судя по ощущениям, похоже всего лишь на ушиб. Еще, правда, свербило горло, но тут, наверное, из-за напряжения связок, и все, больше не царапины. Парень, ты как? Первым подбежал какой-то левый мужик. Материшься ты, конечно, знатно. Да и вообще, тебе надо в каскадер идти. Ловко ты. Затем уже подскочили физрук, куча теток и Наташка. Это вообще рыдала в голос, размазывая слезы по лицу. Когда я ее откинул в сторону, спасая от столкновения с машиной, Деева упала на землю, поэтому платье старосты было в грязи, руки тоже. Каждый раз, когда Наташка проводила ладонью, стирая слезы, на щеках оставались разводы. Соответственно, она напоминала теперь не отличницу и старосту Семп, а командос, который собрался идти на смертельный бой. На ее физиономии красовались четкие темные полосы. Если бы она сняла галстук и повязала его на лоб, сходство было бы один в один. «Петров, миленький, ты как?» – заикалась Наташка сквозь рыдания. «Да все хорошо со мной», – отвечал я всем сразу, и Деевой, и случайным свидетелем, и физруку, но меня никто не слушал. До кучи из тачки появился брат Ромова, и вся эта толпа сочувствующих и помогающих накинулась на него. Какая-то бабуля даже несколько раз долбанула бедолагу авоськой по спине, обзывая не самыми приличными словами. Ромов средний выглядел, кстати, гораздо хуже, чем я. Его лицо было абсолютно белым, губы тряслись, зубы стучали, и возникало полное ощущение, что его сейчас стяганит падучая. Не прошло 5 минут, как со стороны школы прибежала директриса. Окно ее кабинета выходило как раз на проезжую часть, поэтому, услышав визг тормозов, крики и коллективную истерику, жаба, естественно, подошла посмотреть, что происходит. Посмотрела, оценила, а потом со всех ног кинулась на улицу. Когда она появилась рядом со мной, видок у нее был почти такой же, как у брата Ромова. «Ну, Петров, ну». Она схватила меня за плечи и начала поворачивать во все стороны, пытаясь обнаружить признаки предсмертной агонии, которая, по мнению директрисы, вот-вот должна была приключиться. «Когда ты сказал, что решишь мою проблему, я, конечно, от тебя ожидала, что угодно, но ты, у меня действительно больше нет той проблемы, потому что теперь мне на нее плевать. В общем, честно говоря, это был самый форменный дурдом. Меня отвели сначала в школу, там мне устроили детальный, подробный осмотр. Когда выяснилось, что на самом деле мои руки, ноги и все остальное на месте, директриса немного успокоилась. Но самое главное, на фоне произошедшего, вопрос с вызовом родителей утратил свою актуальность. Это, что говорится, из разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло». То есть, по сути, я на самом деле избавил одноклассников от серьезных проблем, правда, не совсем так, как собирался. Петров, заговорщицким шепотом начала директриса, предварительно отправив всех из медицинского кабинета в коридор. «Ты давай, знаешь, что? Ты скажи, что шел на урок. Да, просто опоздал. Хорошо, я обещаю, что выполню нашу предыдущую договоренность». «Да, кому сказать?» Точно таким же шепотом спросил я. «Всем, всем скажи». Директриса присела на кушетку и схватила меня за руку. Я сначала не понял, чего она хочет. Тем более, половина класса меня видела. Они знают, как на самом деле все было. Я сначала явился в школу, а потом ушел. Но уже через минуту до меня дошло. Директриса просто-напросто испугалась. Учебное время. Ответственность за меня несет школа. А я вместо того, чтобы грызть гранит науки, оказался под колесами машины главного инженера завода. Кстати, главный инженер тоже примчался. Не знаю, кто и как успел ему сообщить о случившемся, но залетел он в школу ровно в тот момент, когда я заверил жабу, что никому не признаюсь, почему во время урока шлялся по улице. «Идиот!» – бросил отец Ромова в сторону старшего сына, который мялся возле окна, ожидая итога моего осмотра. Потом Ромов-старший подошел ко мне, положил руку на плечо и спросил: «Все хорошо, давай, отвезу тебя в больницу. Пусть там еще хорошенько все проверит. Николай Николаевич, к счастью, Алексей чувствует себя прекрасно». Тут же влезла жаба. Причем, интонации голоса директрисы звучали так, будто это лично ее заслуга. Видимо, она намекала главному инженеру, что проблема решилась только благодаря ее участию. В общем, с горем пополам я отбился от всех этих доброжелателей и отправился домой. Не сам, не своим ходом. Меня отвез отец Ромова. «Точно все хорошо?» – спрашивал он по дороге раз 10. Я неизменно уверял его, что все отлично. Однако это была лишь первая часть марлезонского балета. Мать, пребывая в святом неведении, о произошедшем не знала. Она спокойно отпросилась с работы, а затем отправилась в школу, дабы узнать, что именно натворило ее чадо, как и остальные родители. Те тоже явились у назначенному времени. В итоге, директрисе пришлось сказать им, что вышло недоразумение. Да, дети немного пошалили, но вызывать она никого не собиралась, только для острастки припугнула. Педагогический ход. Именно в тот момент случилось закономерное. Мать вдруг выяснила, что родила на белый свет героя. Ей об этом сообщили мои одноклассники, которые подскочили к родительнице и наперебой стали расспрашивать, все ли со мной хорошо, а она, как бы, немного была не в курсе. Но когда до нее дошло, что родного сына несколько часов назад переехала, намотала на колеса, таскала по земле туда-сюда машина, варианты просто разнились, но во всех я, истекая кровью, практически был при смерти, матушка бегом кинулась домой. Сначала она рыдала, потом обнимала меня, жамкала и целовала в темечко. Затем, убедившись, что сын в полном комплекте, ничего не сломано и не повреждено, схватила ремень и всыпала мне по первое число. Хорошо, что в качестве ремня выступал пояс от ее летнего платья и больно не было вообще. «Ты только 5 минут назад говорила, что я твоя кровиночка», — отбрыкивался я, уворачиваясь от ремня. Но делал это, конечно, больше для спасения мужской гордости. «Вот я тебя породила, я тебя и драть могу. А если с тобой что-то случится, вообще пришибу», — ругалась матушка, гоняя за мной по комнате со своим дурацким поясом. Только она успокоилась, подошло время забирать Илюху из сада. Тот узнал о подвиге старшего брата на подходе к дому. Им встретилась мать моего одноклассника, и полчаса они с нашей родительницей обсуждали этот ужас. Илюха впечатлился, возгордился и побежал по соседям рассказывать, как Алексей, то есть я, остановил целый танк, то есть Волгу, ради спасения толпы каких-то непонятных, но очень красивых девчонок. Вот так приблизительно выглядела история по версии младшего братца. Казалось бы, все должно уже затихнуть. Ни черта подобного. Ближе к вечеру явился участковый. Я же грозился каждый день Алексея проверять. «Вот видишь, Галина, пару дней не зашел и все. Пришла беда, откуда не ждали. Говорят, парнишку нашего 3 машины переехала», — смущенно сообщил он с порога, потом достал платок и вытер лоб. От участкового подозрительно благоухало одеколоном, а в руках почему-то наблюдались 3 гвоздики. «Хорошо, что не 2. В любом случае, очень сомневаюсь, что цветами он решил порадовать меня. Правда, участкового матушка выпроводила достаточно быстро под предлогом моего дурного самочувствия. Теперь, оказывается, мне нужны тишина и покой». Это говорит женщина, которая буквально незадолго до этого собиралась применить к ребенку физическое насилие. Прокомментировал я, наблюдая, как родительница пытается впихнуть гвоздики в бутылку из-под лимонада. Едва вытолкали участкового, пришел дядя Леня, снова с конфетами. «Хорошо, хоть это цветы не притащил». Конечно же, сантехник громко сообщил, что явился проведать меня. Очень волновался. 3 раза ха-ха. Дядю Леню, в отличие от предыдущего гостя, пригласили на чай. Может, потому что от него не так сильно несло одеколоном, а может, потому что на ментов у матери аллергия. Не знаю. Мать все-таки. Мне вообще очень странно думать о ней в таком контексте. В итоге, они снова уселись в кухне. Дядя Леня, во главе стола, матушка напротив. «А-а-а-о, Леонид», — выдала вдруг она, с умилением наблюдая, как сантехник снова пьет чай из чашки для особых случаев. «А может, Ты по-товарищески окажешь содействие в воспитании Алексея? В этот момент прибалдели мы оба, и я, и дядя Леня. Я от того, что мое воспитание от чего-то переместилось в руки левого мужика с репутацией то ли алкоголика, то ли просто звезданутого. Сантехник от того, что своих детей у него не было отродясь, а тут вдруг ему вселенная в матушкином лице сразу готового мальчика 13 лет подкинула. Тем более, дядю Леню самого еще воспитывать и воспитывать. Он иной раз хлеще любого подростка. Однако, видимо, к родительнице сантехник и правда был неравнодушен. После минутной заминки он вдруг подобрался, приосанился и заявил слегка взволнованным голосом. «Дык, конечно, Галина, чего не помочь-то, особенно если по-товарищески. Я чуть с дивана не свалился в этот момент, сантехника мне еще теперь не хватало под боком. И это в тот момент, когда совершенно неожиданно ситуация развернулась весьма приятными перспективами. Рома, вы передо мной вроде как в долгу, одноклассники тоже, директриса в том же списке, но это ладно, она должок отдала. В любом случае, теперь можно потихоньку налаживать отношения между Ермаком, Никитой и всеми остальными, но точно нужно делать это не во время уроков. Как вариант, к примеру, собраться и сходить куда-нибудь, в парк, на аттракционы, в кино. Любой развлекательный вариант, чтоб всем было комфортно общаться. Так нет же, у меня теперь, дядя Леня. Именно по этой причине на следующий же день после возвращения из школы я увидел сантехника, который с грустным видом сидел под дверью нашей квартиры. «Привет, Алексей, жду вот тебя. Ты, давай, кушай, и пойдем с тобой в частный сектор. Там надо мелочевку кое-какую исправить. С этим надо что-то делать», — решил я. Пообедал, подумал и пришел к выводу. Мать упрямая, она не откажется от своей безумной идеи отдать меня на поруки дяде Лене. Значит, я должен сделать так, чтобы дядя Леня отказался от этих порук. Поэтому сейчас, когда мы двигались в сторону частного сектора, я слушал поучения моего старшего товарища Вполуха. У меня шел активный умственный процесс и разработка плана, как испортить работу сантехнику, который видел в этой жизни если не все, то многое. Глава 2. Алексей. Мать произнесла мое имя и замолчала. Такое чувство, будто это и не имя вовсе ее родного сына, а какое-то проклятие. По крайней мере, выражение лица у родительницы очень на это намекало. Она тяжело вздохнула, подошла к плите, взяла остывший чайник, налила в стакан воды. Постояла, посмотрела грустно в граненую тару, будто у нее на полном серьезе появилась мысль, а не заменить ли воду на что-то более крепкое. Затем достала из верхних ящиков пузырек валерьянки и накапала несколько капель. Снова подумала, добавила еще, а потом залпом опрокинула в себя эту смесь и начала новый виток нашей затянувшейся беседы. «Алеша, что с тобой происходит? Ты же всегда был». Родительница замолчала, не договорив. «Наверное, хотела сказать, что я всегда был хорошим мальчиком, однако именно в этот момент в кухню, где мы сидели, заглянул Илюха с чрезвычайно важным сообщением, что кот, как человек, на него тоже действует закон земного притяжения. Судя по диким мявканьям кота, раздававшимся из спальни последние минут 10, братец к выяснению данного вопроса подошел основательно. Подозреваю, кот просто был многократно поднят на максимальную высоту и брошен с этой высоты вниз. Почему братец решил, будто кот должен опровергать законы земного притяжения? Понятия не имею. Илюхе всегда в голову приходят очень странные мысли. Мать перевела взгляд с Илюши на меня, а потом обратно на Илюшу. Снова тяжело вздохнула. Наверное, поняла, что хорошие мальчики, это не про ее детей. «Илья, закрой дверь», — прикрикнула она на младшего. Затем повернулась опять ко мне и грустным тоном спросила: «Ты зачем Леонида Ивановича угробил?» Я молча пожал плечами. Просто формулировочка, конечно, у нее странное. Угробил — я вообще ему ничего не делал. Ну, чисто условно, своими руками не делал, а все случившиеся — роковое стечение обстоятельств. Сначала, между прочим, все было хорошо, уж для сантехника, точно. К тому же оказалось, мы двигались не на официальный вызов, а на так называемый левак, где дядь Леня планировал подзаработать. Ясное дело, человеку нужны деньги. Он скоро на одних конфетах разорится, если будет продолжать таскаться к нам ежедневно. Мы добрались до частного сектора, нашли нужный дом. Хозяева ждали нас прямо на улице, во дворе, от нетерпения притаптывая на месте. Вернее, хозяин.

и все серьезно. Я остановился, развернулся лицом к девчонке. Тебе не кажется, что нам противопоказано находиться рядом? Мы как встретимся, вечно дурацкая ерунда происходит. Когда ты где-то неподалеку, у меня уже глаз дергается. Странная закономерность, не находишь? Может, нам судьба намекает? Хотя какие уж намеки, она прямым текстом говорит: ребятушки, держитесь друг от друга подальше. Ну зачем так говоришь, Алексей? И в судьбу верить стыдно. Это совсем уж какая-то ересь. Ты ведь пионер, Петров, высказалась с пылом Наташка и, тяжело вздохнув, посмотрела на меня грустным взглядом. Не знаю, что именно ее огорчало. Мои слова про судьбу или факт моей же принадлежности к пионерской организации. Но главное, из ее слов понял, разумных доводов она не услышит. Бесполезно тратить время и нервы. Поэтому махнул рукой, плюнул в пыль под ногами, а затем снова пошел к будке. Девчонка, естественно, плелась следом. И как это я раньше не замечал ее ослиного упрямства. Мне в прошлой жизни Наташка казалась скучной, пресной и нудной. А тут гляди-ка, вылезла наружу ее настоящая натура. Я в долгу перед тобой, ты меня спас. Теперь во всем буду помогать. Честная пионерская. Бубнила Деева, топая за мной. Ее слова вызывали в моей душе очень смутные, но очень тревожные сомнения. Вот это буду во всем помогать звучало как угроза, честное слово. Может, не стоило под машину прыгать и Дееву вытаскивать? Глядишь, и без моей помощи цела осталась бы. Со мной вон, ничего ведь не случилось. А то от ее этой инициативы боюсь, точно произойдет какая-нибудь непоправимая хрень. Как только подошли к будке, я быстро заскочил внутрь, опустил рубильник и, ни слова не говоря Наташке, которая стойким оловянным солдатиком замерла рядом, двинулся обратно к дому. История с дедовой трубой становилась все интереснее, и мне уже самому было любопытно, чем закончится дело. Надо признать, появление Митрича внесло некоторое оживление в процесс с борьбы с разгулявшейся водной стихией. Вода продолжала бить из отверстия, проблема оставалась насущной, поэтому он сразу оценил уровень сложности вопроса и подключился к его решению. «Василий Петрович», — сообщил электрик деду, с умным видом рассматривая произвольно образовавшийся во дворе фонтан, — «у тебя труба прохудилась». «Да что ты говоришь», — раздраженно вскинулся дядь Леня. В отличие от электрика, который явился полной силой энтузиазма, он уже немного утомился от происходящего. Единственное, что пока еще держало сантехника во дворе, это обещанное вознаграждение. «Все-таки алчность – двигатель всех начинаний. А ты чего тут шляешься?» – спросил Митрича дед, который по состоянию души находился на той же волне, что и дядь Леня, то есть был слегка раздражен. Естественно, тупое замечание электрика по поводу прохудившей мя трубы разозлило его еще больше. «Да я вообще шел к куму поздороваться и обсудить поставку очередной партии». Электрик замолчал, затем покосился на нас с Наташкой. Помолчал секунду, а потом добавил: «Ну ты понял, партию чего? У кума супруга, гений общепита. В детском саду поваром работает лет 20, гонит из чего только можно, а иногда даже из того, из чего в принципе гнать нельзя». Я еле сдержал смешок. «Так вот, о чем речь? Самогон. Ну да, при посторонних сейчас эту тему лучше в подробностях не обсуждать, особенно при подростках, а то ляпнут вот так кому-нибудь крайне ненадежному и проблем потом не оберешься. Борьба с зеленым змеем, по-моему, уже началась. Ах ты ж в рот те дышла, точно, у твоего кума есть сварочный аппарат», — радостно вскинулся Василий Петрович. Глаза деда загорелись тем самым огнем, по которому всегда можно определить фанатиков. Видимо, разобраться с трубой он вознамерился всерьез. Мы так не договаривались», — тут же возмутился дядь Леня, чувствуя, как возможная прибыль утекает из его рук в загребущие лапы электрика. «Леньк, не боись, двоим моей благодарности точно хватит, нам главное с этой гадиной разобраться», — успокоил его Василий Петрович. В этот момент лицо Митрича обрело счастливое выражение. Он понял, не иначе как судьба привела его на голос друга. Он ведь и заходить не собирался в этот двор, а тут, вон, Колым нарисовался. «Ты гляди, как повезло, у кума есть аппарат, а я учился на сварщика. Мы тебе сейчас все быстро сделаем, Василий Петрович», — сообщил он радостным голосом деду. «На какого сварщика, Митрич?» — искренне изумился дядь Леня. «Ты ж электрика еле осилил. И что, знаешь, Леонид, если тебе чего-то неизвестно, так оно вовсе не означает, что тебе известно все», — глубокомысленно выдал Митрич, который однозначно решил урвать свою долю благодарности. Дед на их споры внимания не обращал. Он уже представлял, как человеческий гений и сварочный аппарат скоро восторжествуют над хитрой ржавчиной, ставшей причиной проблем. Дыкаем-то, ребятушки, ну спасибо, ну выручили. Стол с меня, и благодарность, само собой, сообщил он электрику и сантехнику, в очередной раз используя то самое, волшебное слово. Митрич тут же схватил дятлиню за рукав, и они, как ошпаренные, помчались к куму электрика за аппаратом. Вылетели со двора так, что пыль стояла столбом. Дед, предвкушая счастливый и благополучный финал, начал с довольным видом прохаживаться по участку и потирать руки. Я скромно стоял в сторонке, не меньше деда надеясь, что эта эпопея с трубой сегодня все-таки закончится. Единственный нюанс, зная сантехника и электрика, а вернее зная их способность периодически творить какую-то дичь, очень бы хотелось, чтоб эпопея не только закончилась, но и обошлась без жертв. «Что ты здесь делаешь, Питеров?» – спросила Наташка, бесшумно подобравшись ко мне бочком. Хотя я всем своим видом демонстрировал желание побыть в одиночестве. Она уже отнесла сумки в дом и теперь стояла неподалеку, левым глазом наблюдая за родным дедушкой, а правым – за мной. Кстати, вот сейчас я от чего-то данному родству не удивлен. Раньше точно не поверил бы. Деева – отличница, пионерка из Тахановка учебы, внучка Василия Петровича. Звучит сомнительно, если иметь представление, кто такой Василий Петрович. Теперь же это казалось вполне логичным. Вот тебе и объяснение того факта, что в Наташке живет какой-то Халк. То она вполне типичная зубрила и староста, то в один момент превращается в малолетнюю разбойницу. Просто раньше эта вторая сторона ее натуры не проявлялась, а теперь от чего-то вырвалась наружу. Я с дядей Леней пришел. Пришлось ответить, потому что Наташка стояла рядом и пялилась на меня вопросительным взглядом. «А-а-а!» – протянула Деева, будто ей после моих слов стало все понятно, но через секунду уточнила. «Зачем? Помощь!» – коротко бросил я и немного отодвинулся в сторону. Близость Деевой заставляла меня нервничать, и вовсе не в том смысле, как можно было бы подумать. Митрич и дядь Леня вернулись буквально через 10 минут. Оба они запыхались, раскраснелись, но при этом выглядели абсолютно счастливыми, потому что впереди катили на тележке сварочный аппарат. Он был, кстати, немаленьких размеров. Тут же состоялось важное совещание, на котором Василий Петрович, дядь Леня и Митрич решили поставить на трубу металлическую латку и заварить ее по краям. В принципе, идея была неплохая и при невозможности замены участка трубы, даже правильная. Но, как говорится, самую отличную идею можно испортить ее исполнением. «Алексей, беги к насосной будке и опусти рубильник», – велел мне сантехник. Я выскочил со двора и направился в сторону будки, чувствуя некоторое облегчение. Чем дальше Деева, тем лучше. «Алексей, я с тобой», – раздалось у меня прямо за спиной. Я буквально подпрыгнул на месте от неожиданности. Когда только успела прицепиться, не представляю, вообще не заметил и не услышал, как Наташка нарисовалась рядом. Вот тут я как раз и высказал ей, что думаю, от души высказал, искренне, вложив в свою речь все эмоции и чувства, что нам рядом вообще никак нельзя находиться, что достала она меня неимоверно, куда ни плюнь, везде Деева, что я был бы очень счастлив и даже благодарен, если бы она оставила меня в покое. Однако, судя по всему, девчонка мои слова всерьез не приняла, приняв их за обычное пацанячье упрямство. Иначе на кой черт она пионерские клятвы о помощи дает? Мы вернулись обратно во двор, и Наташка, как ни в чем не бывало, снова встала рядом со мной. Я покосился на нее, вздохнул, но промолчал. Надеюсь, если буду ее игнорировать, она все-таки отцепится. Может, кому-нибудь подежурить возле насосов, а то воду могут включить случайно, высказался вдруг Митрич. Это было чистое предположение, но он не представлял, насколько пророческое. «Да кто там включит? Сантехник здесь, электрик тоже», усмехнулся Василий Петрович. «Давай-давай, Митрич, начинай». Обработав трубу напильником и наждаком, электрик нацепил маску сварщика и, наклонившись к трубе, принялся приваривать латку. Все шло просто замечательно. Митрич работал, труба ремонтировалась, рядом топтались счастливый дядь Леня и не менее счастливый Василий Петрович. «Смотри, дедушка знак подает», — сказала вдруг громко Деева, пристально рассматривая Василия Петровича. Из-за работающего сварочного аппарата стоял шум, но Наташкины слова я расслышал. «Наверное, надо воду включить», — задумчиво предположила девчонка, пристально уставившись на троицу мужчин. Дед и правда несколько раз махнул рукой в нашу сторону, но было совершенно непонятно, что это значит. Может, у него просто конечности затекли и он их разминает. «Подожди, сейчас уточню», – оживилась Деева, а затем подошла к деду. Тот что-то сказал ей на ухо, после чего девчонка вернулась ко мне и уверенно заявила. «Да, сказали, минуты три и включать, идем». Честно говоря, я немного засомневался, но повторюсь, хозяйственные работы никогда не были моим коньком, вообще. За что, кстати, от жены нередко приходилось выслушивать. Это, наверное, юмор такой у вселенной, но влюбилась моя супруга в мужика, который пришел нам менять проводку. Деева, не дожидаясь меня, рванула к калитке и выскочила на улицу. Я только рот успел открыть. Видимо, в этот раз Наташка решила быть максимально полезной и сделать все самостоятельно. Ну, удачи ей. Я пару минут пялился на сварочный аппарат, а потом до меня дошло. Какая, нахрен, вода? Деева явно неправильно поняла Василия Петровича. Тут же сварка работает. Недолго думая, я сорвался с места и побежал на улицу, к будке. Но не успел. Рубильник уже был поднят вверх, а рядом с будкой стояла счастливая Наташка. В силу своего отсутствия во дворе дома, мы оба не видели, что там в этот момент происходило. Однако нам потом об этом очень красочно рассказал Василий Петрович. Митрич успел сделать только одну сварную точку, как вдруг из недр трубы послышалось приближающееся шипение. Всем присутствующим это показалось странным и даже настораживающим, но сообразить, как лучше поступить в подобной ситуации, они не успели. Мощнейший поток воды, а дядь Леня до прихода Митрича своими потугами расширил дыру, удалив всю ржавчину, сорвал едва закрепленную латку и швырнул ее прямо в лицо электрику. С глухим стуком металлическая латка со всей силы вхреначилась Митричу в лоб. Он, чисто по инерции, от удара прокинулся на спину и неподвижно застыл с согнутой в локте рукой. Эта рука крепко сжимала щуп. Хорошо, прежде, чем приступить к сварке, Митрич надел маску. Если бы не эта маска, 100% была бы серьезная травма. Ко всему прочему, вода, почувствовав себя победительницей, снова била фонтаном в разные стороны. Она, делая в воздухе дугу, с плеском опускался на грудь Митричу. Дядь Леня, спустя минутный ступор, пришел таки в себя. Он метнулся к другу, оттащил его от воды и снял маску. «Митрич, дорогой ты жив?» Электрик улыбался, ему было хорошо. Говорить связно он пока еще не мог, поскольку пребывал в благостном состоянии человека, которого смачно огрели по голове. В этот момент рядом с будкой развернулась своя драма. Я подбежал к насосной, проскочил мимо Наташки и, не тратя время на объяснение, потянул рубильник вниз. Естественно, вода моментально закончилась. «Ты чего?» – удивилась Деева. «Ты?» Назло мне, версия была настолько глупая, что я даже не стал на нее отвечать. Просто посмотрел на старосту выразительным взглядом, мол, нахрена козе баян, потом вышел из будки, собираясь вернуться во двор. «Ну знаешь», — возмутилась Наташка. Она, без малейших сомнений, кинулась к будке. Я сразу понял, чем это чревато, и ухватил ее за руку, чтоб не пустить внутрь. В итоге, минут 10 мы просто топтались на месте, отпихивая друг друга от насосной конструкции. Конечно, я мог бы взять девчонку за шиворот и откинуть в сторону, но, не позволяла совесть, применять силу к женщинам нельзя, даже если это очень раздражающая своим идиотским поведением женщина. В какой-то момент Деева, пользуясь моей душевной слабостью, зарядила ногой мне же в голень и в прыжке дотянулась до рубильника. Это при том, что в процессе борьбы я пытался ей объяснить, почему нельзя включать воду. Она меня просто вообще не слушала. В этот момент дядь Леня, который поддался уговорам Василия Петровича, натянул на голову маску сварщика и склонился над трубой. Просто Митрич из строя выбыл, а дед категорически не желал останавливаться на достигнутом. «Леньк, ну то было недоразумение. Я Наташке сказал, внучке, чтоб она пошла и посмотрела за водой. Мало ли, вдруг и правда кому-нибудь придет в голову мысль включить ее. Вишь, вон, и твой пацаненок с ней убежал. Видать, они вовремя успели, отключили». Какой-то дурак додумался рубильник поднять, а теперь еще не льется уже сколько долго. Все нормально, давай доделаем. Дядь Леня испытывал сильные сомнения в верности своего выбора, но все-таки поддался напору Василия Петровича. В чем-то дед был прав. Ну неужели они, трое взрослых мужиков, спасут перед какой-то там трубой? Это даже как-то неприлично. Сантехник склонился над латкой и принялся ее приваривать. А потом, сначала он не поверил своим ушам, когда услышал до боли знакомый шум в трубе. Дядь Леня оглянулся на стоящего за спиной деда, планируя сказать тому, что с водой явно происходит какая-то ерунда, но тут же решил, хрен с ним, обойдется Василий Петрович без объяснения. Сантехник сдернул маску и собрался просто отойти, но не успел. Последнее, что увидел дядь Леня в этот день, летящую ему в лоб стальную латку. И вот теперь я сидел в кухне родной квартиры, в компании родной матери и выслушивал обвинения, суть которых сводилась к тому, что дядь Леня попал в больницу по моей вине. Я же не стал никому рассказывать о том, что на самом деле произошло рядом с этой насосной будкой. Драка с Деевой за рубильник, пусть даже очень условная, в пух и прах уничтожала мое мужское самолюбие, если о ней стало бы известно. Но для себя, слушая бубнеж матери, я сделал несомненный, однозначный вывод. Пока Деева отирается рядом, я имею все шансы сдохнуть повторно. Глава 4. Петров, ну-ка иди сюда. Директриса поманила меня пальцем. При этом почему-то выглядывала она из-за угла, говорила громким шепотом и, судя по немного вороватому выражению лица, не сильно хотела нашу встречу афишировать. Момент был странный и, прямо скажем, неожиданный. Такое чувство, будто жаба поговорить очень желает, но еще больше желает сделать это, не привлекая внимания. Я оглянулся по сторонам. Ученики суетились в коридорах, ожидая первого урока. Никому не было дела то того, что приходит неподалеку от директорского кабинета. Сам я, от греха подальше, явился на учебу буквально перед звонком. Особенно старался нигде и никак не пересечься с Деевой. Словно маньяк какой-то, шел по улице и оглядывался, а потом мелкими перебежками пробирался по школьному двору. Дело в том, что Наташка меня на самом деле сильно напрягала своим поведением. Будучи человеком современности, я прекрасно знал теорию про бабочку, которая машет крыльями, а на другом конце земного шара от этих взмахов землетрясения происходит. Вот Деева начала для меня выглядеть, как та самая бабочка. В моей голове на полном серьезе появилась мысль, что Наташку каждый раз подсовывает вселенная, мешая таким образом изменить прошлое. Потому как сам факт столь неожиданных черт характера старосты, которые вдруг начали проявляться, выглядит очень удивительно. К тому же, наши и без того сложные взаимоотношения вышли на новый уровень. К прошлому, уже существующему, чувству благодарности добавилось еще одно. Теперь она считала себя обязанной дважды. «Алексей, спасибо, что не выдал», — сказала Наташка со слезами на глазах и даже попыталась меня приобнять. «По-дружески, конечно. Хорошо, я был на чеку и успел отскочить. Все это происходило сразу после того, как наш отряд, противостоящий трубе, потерял сразу двух бойцов». Митрич продолжал странно улыбаться и выглядел слегка погрузившимся в созерцание своего внутреннего мира. Дядь Леня тоже пребывал в состоянии нирваны, только более глубокой. Латка, угодившая ему прямо в лоб, конкретно вывела сантехника из строя. Настолько, что даже пришлось на всякий случай вызвать неотложку. Когда скорая увезла дядю Леню, Митрич и Василий Петрович принялись колготиться во дворе, собирая разбросанные инструменты и периодически обкладывая меня бранными словами. Правда, делалось это потихоньку, больше для порядку. Кого-то же надо было сделать крайним. Что интересно, себя они из списка виновных вычеркнули. Естественно, я сказал и Василию Петровичу, и электрику, будто рубильник включался и выключался исключительно по моей вине. Я же, блин, идиот. Меня же медом не корми, дай поиграться с насосом. О Наташкином участии не узнал никто. Причина для этого имелась. Даже две. Помимо самого факта крайне глупой стычки с Деевой, о которой я предпочту умолчать, даже если меня будут обзывать различными матерными выражениями, Наташка сильно переживала, что ей влетит от деда, потому как проигранный бой с испорченной трубой он принял слишком близко к сердцу. Честно говоря, при всем раздражении, которое у меня вызывала данная особа, я просто не смог ткнуть в нее пальцем, как-то это не по-мужски, поэтому... Когда мы с Деевой прибежали во двор и увидели итог нашей ссоры, вернее то, к чему привели бестолковые бодания возле будки, я сделал виноватое лицо, а затем покаялся, объявив во всеуслышание, что тяжесть произошедшего лежит только на мне. Конечно же, при первой возможности, как только Василий Петрович отвлекся, Наташка решила объявить благодарность, о чем и сообщила дрожащим голосом. «Деева, я тебя умоляю, давай только без очередного долга, который ты непременно захочешь мне вернуть». Искренне попросил я старосту еще там, во дворе Василия Петровича. Однако потому, как Деева смотрела на меня, Сразу стало понятно, хрен она забудет о случившемся. Даже наоборот. Теперь я в Наташкиных глазах не просто герой, а герой в кубе. Боюсь представить, чего еще можно ожидать от этой особы. В своем желании ответить добром на добро она совершенно неуправляема и неконтролируема.